эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. С нами сегодня вместе в нашей студии находится историк, переводчик, автор книги «Вспомнить все славяне с берегов Рейна, Маас и Шельде» Ольга Семенова, Роттердам. Доброго здравия тебе, Ольга! Здравствуйте, доброго здравия! И я рад сообщить, что у Ольги готовится к выходу новая книга, буквально через неделю уже будет книга, которая называется «Рутены Руси. Древние жители Бельгии и Франции. Судьба троянцев в Европе». Вот, сейчас вы книжку можете увидеть на обложку на картинке. Прекрасный подарок для людей, которые любят историю, любят разбираться в настоящей истории. Ну, а мы, называется, что мы не знаем о Трое. Троянская война – реальная история, переведенная в разряд мифов и легенд. Зачем было это сделано? Что стоит за стремлением скрыть реальные события, людей и последствия войны за ширмой сказочности и неправдоподобности? Что мы знаем о Трое и троянцах? Да по большому счету ничего, набор слов. Война, Елена, яблоко раздора, боги Олимпа, Парис, разорение Трои. Цель сегодняшней беседы – рассказать о том, что мы не знаем о Трое, показать некоторые реальные исторические события с иного, непривычного для нас ракурса. Уважаемые радиослушатели, вас я также призываю проявлять активность в нашем чате, задавайте свои вопросы, будем разбираться в теме вместе. Напоминаю, что трансляцию нашу, кроме YouTube, вы можете смотреть на Рутубе, ВК-видео и других платформах. Везде мы представлены, ссылки вы можете найти под видео. И на этом я заканчиваю свое вступительное слово и передаю микрофон нашей уважаемой гости. Ольга, прошу, пожалуйста, тебе слово. Да, спасибо, Виталий. Еще раз всем доброго здравия, друзья. Действительно, книга на следующей неделе, ее можно будет купить на всех практически книжных интернет-площадках. Кому интересна тема славян крайней Западной Европы, приглашаю. Сегодня же мы поговорим о том, чего мы не знаем о Трое троянцах, и у слушателей, зрителей славянского радио логично возникнет вопрос, при чем тут Трое, при чем тут славяне? На самом деле троянцы имеют самое непосредственное отношение к славянскому миру и судьбе славян в Европе. Но в связи с тем, что Трою мифы переводят в разряд легендарности и мифов, нам все это кажется сказочным, несерьезным и неестественным. Как я пришла к этой теме, почему я решила сегодня поговорить на тему троянцев? Занимаясь славянами крайне Западной Европы, писав славян Голландии в первой книге и русов рутенов вот во второй книге, я столкнулась с такой парадигмой, что к VIII веку славяне на территории Европы исчезают. Они, в принципе, исчезают с исторической сцены. Начиная анализировать этот момент, выясняется, что в это время как раз в Европе появляется франкское государство, франки, латиняне в лице Римской католической церкви упорно навязывают свои религиозные догмы. Там на юге появляются некие белги, на западе бриты. И когда начинаешь выяснять, кто же были все эти люди, приходишь к потрясающему выводу, что все эти люди, латиняне, белги, франки и бриты, они потомки троянцев. Меня саму в какой-то момент потрясла эта идея, вещь, потому что, опять же, повторяюсь, я, несмотря на то, что дипломированный профессиональный историк, я привыкла воспринимать Трою как некий миф. Ну, какие-то там боги с какими-то богами воюют, кому-то, каким-то героям помогают, значит, происходят какие-то сказочные события. То есть это не воспринимается серьезно, хотя еще в средние века практически каждый королевский дом европейский стремился вывести свое происхождение от троянцев. А вот как появляется книгопечатание, почему-то эта тема Трои уходит из зрения, из понимания обычного бюргера и превращается в некую сказку. Таким образом, чтобы понять исторические события, происходившие в Европе, ну, хотя бы каких-то 2000 лет назад, нужно вернуться к теме Трои и разобраться, кто есть троянцы и что было на самом деле с Троей. Я глубоко в эту тему копать не буду. Для меня главное сегодня обозначить, чего мы не знаем о Трое троянцев. И здесь я, здесь, наверное, будет первая картинка сначала показана. Мне бы хотелось обратить внимание на некие новые источники, которые, ну, нашим исследователям, если и известны, то совершенно неиспользуемые в работе. Картинка вторая. Я сейчас поговорю об этих источниках. Мы привыкли, что наше знание о Трое обычно исходит из Гомера «Илиады» и, в лучшем случае, Вергилий «Энеиды». «Энеида», то есть такие поэтические произведения, надо не забывать, рассказывающие о событиях в Трое. Но есть еще ряд других источников, серьезных, актуальных, которые также рассказывают о событиях в Трое. Несколько в ином контексте, по-другому, с датами, событиями. И у вас, насколько я понимаю, сейчас на экране будет изображение книги. Это Диктис Критский. Диктис Критский в двух словах был свидетелем событий тех лет, то есть он был свидетелем Троянской войны и написал свой дневник воспоминаний, который известен как дневник Троянской войны. О нем ничего не известно в связи с тем, что эта книга не переведена на русский язык. Я работала с английским вариантом, но мне повезло, на голландский эта книга переведена, вот сегодня только пришла по почте. На русском языке этой книги нету, но на самом деле это та самая книга, как мне показалось после прочтения, на основании которой Гомер, в общем-то, писал свою «Илиаду». Потрясающее произведение, и специалистам очень рекомендую с ним познакомиться. Значит, она была переведена на греческий, потом на латинский язык, и сначала, когда ее нашли, думали, что это, ну, какое-то модное слово «фейк», да, но позже, в XIX веке, подтвердилось то, что такой документ существовал, потому что когда раскопали в Египте там какой-то очередной храм в каком-то городе, я не помню, как он называется, но там он известен именно тем, что нашли большое количество папирусов одновременно, и на нескольких папирусах, на обрывках, было найдено латинский вариант вот этого Диктиса Критского, и что подтверждало о реальности существования этого источника. А следующая, третья картинка – это еще один источник. И если про письменный источник, как многие критикуют, говорят, можно придумать, сочинить, то это так называемый железобетонный источник. Это так называемый паросский мрамор, плита, на которой греки отмечали важнейшие вехи события своей истории. А паросский мрамор относит второй век нашей эры, и на нем, значит, как я повторюсь, греки свою историю выбивали, ну, от даты Дефколеонова потопа до событий Троянской войны и ряд других событий отмечены именно на этом паросском мраморе. Вот эти два источника, на которые я буду сегодня ссылаться, очень много. И как бы у нас появится такая информация, которая, в общем-то, неизвестна, опять же, ни историкам современным, особенно отечественным, ни любителям истории. Давайте поговорим сначала о Елене. Это четвертая картинка. Елена. Была ли Елена? Ну, как говорится, «Шарше ля фа», мы с нее и начнем. Недаром эта поговорка была придумана французами, потому что считается, что Елена была причиной Троянской войны. И это большая ошибка, потому что она была не причиной, а поводом для начала войны. Причин было множество других, нужно было найти повод для начала военных действий. О том, что это была не причина, говорит тот факт, что до Троянской войны, буквально за несколько лет до этих событий, троянцы уже воевали, и была еще одна война, но с Гераклом. Геракл со своей армией, с небольшим флотом, пришел в Трою. Троянцы проиграли это сражение. Отец Приама был убит Гераклом. весь его род был, значит, вырезан, оставили жизнь только Приаму, потому что он был самый младший, вот, и как бы он остался царем на троне. То есть уже развивались события вокруг Трои, говорящие о том, что этот город, это место имело некое значение для окружающего населения. Елена, вообще была ли Елена? Значит, Гомер вообще говорил, что Елены на самом деле как таковой не было, точнее, она всю войну провела не в Трое, а в Египте. Согласно, простите, Геродоту немножко говорилось, Геродот писал, что Гомер все наврал, что на самом деле Парис, второе название, имя его Александр, вместе с Еленой отправились в Египет. Фараон узнал о том, что женщина и сокровища украдены, и сказал Парису: так, ты своим путем, пожалуйста, в Трою, а женщина и сокровища останутся у меня, пока хозяин женщины и сокровищ не прибудет ко мне и не заберет их. Они у меня остаются на сохранности. То есть Геродот говорил, что все 10 лет Елена провела в Египте. Насколько это верно? Тот же Диктис Критский, на который, я повторюсь, буду много ссылаться, который считается человеком, который был непосредственно свидетелем Троянской войны, он говорил, что да, Парис и Елена были в Египте. Даже потом заезжали еще так в Финикию, ну это усредненно современная Иудея, Израиль. Да, такое совершили свадебное путешествие, потом вернулись в Трою. Опять же, причина этого путешествия непонятна, но явно у нее и были основания. Таким образом, согласно Диктису, Елена все 10 лет пробыла в Трое. Более того, она от Париса родила 3 детей, есть свидетельство о 3 мальчиков. И, в общем-то, себя довольно комфортно чувствовала в Трое, насколько это можно было в ее статусе. Выяснилось также, что Гекуба, жена Приама, женщина, по всей видимости, имеющая значительную власть и влияние среди вот того общества, выяснилось, что Гекуба и Елена имеют общие родовые связи, общих предков. Гекуба заступается за Елену и говорит: нет, значит, ее нужно оставить в Трое. Самое любопытное, что... Так, там, наверное, следующая картинка, пожалуйста, 5-я. На ней изображено похищение Елены Парисом, а сзади девушка, которая держит вроде как сокровище, некий сундучок. Судя по всему, что сокровище было значительно больше, нежели сундучок, потому что когда Менелай потребовал от троянцев возвращения своей супруги назад, перед троянцами встал вопрос: если отдавать Елену, то нужно отдавать и сокровище. А сокровищ было так много, и они настолько покорили троянцев, что они решили: мы и сокровища не отдадим, и Елену не отдадим. То есть как бы одно другое не могло взаимозаключать. То есть, по сути дела, думая о сокровищах, им пришлось и Елену оставить также у себя в Трое. Причем женщина была достаточно коварная и хитрая, по всей видимости красивая, умеющая пользоваться своими чарами. Любопытно, что в Гекубе она рассказывала о том, что у нее был неравный брак с Менелаем, и, в принципе, она великолепно себя чувствует в Трое, и, в общем-то, не хочет она назад к Менелаю. Тогда как Диктрис в конце книги рассказывает о том, что когда стал вопрос о перемирии, или, в общем-то, замирении между троянцами и греками, эта самая Елена втихаря пробралась к Антенору, который возглавлял переговоры с греками, и слезно умоляла его замолвить словечко перед греками, чтобы, значит, ее не убили, не принесли там никуда жертву, а сохранили ей жизнь. А согласно всем историям, Елена выжила после этой войны, Менелай даже вроде как смилостивился над ней, но дальше... Опять же, мы видим факт того, что она не была причиной, а поводом для войны, потому что, в принципе, после этих событий судьба Елены никому не была нужна, важна и интересна. Есть масса источников, которые говорят, одни говорят, что она вроде как с Менелаем уехала, уплыла, прожила еще какую-то долгую жизнь, и даже показывали могилу, где она захоронена. Есть свидетельства о том, что она покончила жизнь самоубийством, есть свидетельства о том, что она вышла замуж за одного из сыновей того самого фараона, который оставил себя. То есть истории множество, и как бы, ну, точно не ясно, что же с ней стало, потому что, ну, как я это интерпретирую, никому было уже неинтересна судьба этой достаточно коварной женщины. Следующая картинка. Тогда возникает вопрос: ну, если не Елена была причиной войны, что стало причиной военных действий. И вот здесь нам надо отойти от легендарности этих событий, от того, о той мысли, что это миф, сказка, потому что реально Троянская война существовала, и она сыграла огромную, колоссальную роль в судьбе многих народов, в том числе народов Средиземноморья. Если мы отодвинем идею мифа на задний план и подумаем, а какие же историко-политические, геополитические события происходили в это время на этих территориях, на Восточном Средиземноморье, то мы увидим следующую картину. Главные бенефициары – это два царства, две цивилизации. Минойско-Микенское или Греческое, с одной стороны, и Хеттское царство, с другой стороны. Но парадокс заключается в том, следующая, пожалуйста, картинка, что ни греки, ни хетты не владели этими территориями, а Трои владели некие троянцы. Люди откровенно пришлые. Кто это такие, как бы до конца непонятно. С какого перепутка чужаки, значит, на этой территории поселились? Причем следующая карта, если вы обратите внимание, Троя стояла в очень-очень удобном, невероятно удобном, комфортном месте. Она замыкала Дарданелловский пролив, или зачинала пролив Дарданелловский. То есть она находилась, порт находился в очень удобном месте, через который шли все торговые связи и отношения между Средиземноморьем и Черноморьем, между Средиземноморским миром и Скифским миром. Скифы поставляли в Средиземноморье грекам, финикийцам, египтянам зерно. Это и сейчас житница зерновая, и тогда это была житница. И через вот этот узкий пролив зерно поступало грекам. И кто владел проливом, кто владел торговой точкой Троя, тот владел торговыми отношениями, военными отношениями, соответственно, и большими богатствами. Интересно, что Диктис Критский, опять вот на такие маленькие детали почему-то наши историки не обращают внимания. Но он, например, пишет, что когда было заключено перемирие между греками и троянцами, греки выставили свои условия, и троянцы согласились по итогу мирных договоров выплатить очень большую сумму денег золотом и очень большое количество зерна. То есть они обещали дать зерно грекам. Но если вы посмотрите немножко на географическое положение этих территорий, то там с одной стороны море-море, с другой стороны горы-горы. Откуда у троянцев зерно? Пожалуйста, оттуда, из Скифии, потому что они контролировали торговые пути. Великий скифский торговый путь контролировался в Трое. Кстати, еще о великом скифском пути. Китайский шелковый путь, я уже однажды об этом говорила, он, по сути дела, появился, начал формироваться второй век до нашей эры, заформировался, был уже как бы в руках китайцев второй век нашей эры. До этого это был великий скифский бронзовый путь, по которому из Средней Азии, из-за Каспия, на Средиземноморье доставлялось олово, медь и, как результат, бронза. То есть сплавы также доставляли в Среднюю Азию. И мы об этом тоже с вами говорили в одном из предыдущих эфиров, кому интересно, скифы-металлурги, мы говорили о том, что в Скифии производился металл и доставлялся по Великому Скифскому пути в Средиземное море. О том, что в это время было очень важно для греков медь, говорит тот факт, что ученые, изучая, те события, которые проходили в Среднем Бронзовом веке, а это приблизительно 12 век, обращают внимание о кризисе. Так и есть в историческом понятии кризис Бронзового века. И это именно этот период, когда выясняется, что бронза стала производиться в Средиземноморье меньше. Непонятно пока до конца, что это было причиной. Очередной потоп, неурожай, землетрясение, уменьшение количества населения – непонятно. Но, скорее всего, просто были исчерпаны оловянные запасы, потому что медь там вся можно было найти, а вот с оловом были проблемы. Поэтому вот этот скифский путь был невероятно важен. И, соответственно, повторяюсь, кто владел конечной точкой этого скифского пути, тот обладал баснословными богатствами. Поэтому причиной войны было, собственно говоря, влияние и контроль этих территорий, контроль торговых путей. Ну, а Елену уже как бы надо было найти повод, и он нашелся. Ищите женщину. Так, это была картинка, по-моему, с барышней украденной. Следующая картинка, шестая, это «Как долго продолжалась война». Правильно я говорю? По всей видимости, правильно. Итак, когда мы говорим... Нет, там была, Ольга, там была карта, а сейчас почему война длилась так долго, 10 лет, да, правильно? Да, мне приходится немножко, да, говорить. Хорошо. Спасибо большое, Алексей. Да, действительно, почему же война длилась так долго, целых 10 лет? В свое время еще в юности, когда я, ну, как все мы читали, я думаю, в той или иной степени «Илиаду», меня вот эта цифра очень поразила. 10 лет, ну так, не слабое количество времени на осаду какого-то одного города, ну максимум два города, ну максимум небольшой территории, там в размере 2-3 городов, да, почему 10 лет? И вот здесь вот очень любопытная вещь, есть еще, кстати, один свидетель, зовут его Дарий Фридин, он тоже вроде как оставил воспоминания об этой войне, и, значит, но он как бы был вот на стороне троянцев. Дарий Фридин, тоже дневник «Троянская война», можно погуглить в интернете, найдете. Он оставляет интересное свидетельство о том, что вот греки с троянцами повоюют, потом заключат перемирие, причем не, там, не на день, не на два, а на три месяца, на полгода, чтобы похоронить убиенных, от раны, значит, вылечить, пополнить запас. То есть вот такая была интеллигентная война с перемириями по полгода. Вот. С другой стороны, Диктис Критский рассказывает очень интересные тоже события, связанные с вот продолжительностью этих военных действий. Можно следующую картинку, пожалуйста? Согласно Диктису, значит, война была объявлена троянцам, но первые два года собирали сначала флот, корабли строили. Потом еще какое-то время эти все корабли сгоняли в определенный один порт. Потом собирали, соответственно, воинов, которые готовы были вступить в военные действия. Таким образом, что-то проходит, согласно Диктису, около 5 лет, пока все оказались готовы к началу военных действий, чтобы переправиться в Трою. Но тут разразилась чума, и это понятно, да, когда такое огромное количество людей собирается в одном месте, возникновение болезни ни для кого не секрет. И так возникает чума, Диктис пишет, что люди тысячами погибали, люди и скот тысячами, значит, умирали. Естественно, обращаются к оракулу, и оракул говорит, вам нужно принести в жертву дочь Агамемнона, главы, значит, царя, который, Агамемнона, который возглавлял греческое войско, Ифигения. И вот там интересная такая история, что как бы назначен день, место, все собираются, представители вот этого похода, вожди, вокруг алтаря, девушку собирается принести в жертву, тут пробегает олень, это воспринимается как знак, ловят оленя, приносят его в жертву, а девушку, я сейчас практически дам цитату, а девушку отдают на попечение скифскому царю, который в это время, в этом месте присутствовал при этих событиях. То есть Ифигению отдают скифскому царю на попечение, который в это время был, значит, вместе с греками. То есть мы видим, что по Диктису, это уже четко ясно говорится, на стороне греков выступали, ну если не скифы, понятно, что там родов было много, но один из скифских царей. Следующая картинка. Но если Диктиса Критского, повторяю, на русском языке нету, не переведено, то Льва Дьякона, многие читали, переведен на русский язык, так вот Лев Дьякон, опираясь на другого какого-то источника, говорит о том, что Ахилл был сыном скифского царя. Ахилл был скифского происхождения. Ахилл, между прочим, у Гомера одна из ведущих фигур его «Илиады», главный почти герой. Так вот, Ахилл – скиф. И любопытно, то есть мы сейчас с вами говорим, что на стороне греков выступают скифы, а широко известна из той же «Илиады», что на стороне троянцев выступали амазонки. Самое любопытное, что один из подвигов Ахилла заключался в том, что он в честной битве побеждает вождя, женщину, возглавлявшую амазонок. То есть он ее убивает. И это был один из его подвигов. То есть, когда нам говорят, что троянцы какое-то имеют к нам отношение и подкладывают некую скифскую подложечку, нет, скифы выступали на стороне греков, а на стороне троянцев выступали амазонки. Но так что вот амазонки стопроцентные наши, да, это тема большого следующего разговора, но это неправильно. Это касательно 10 лет обороны Трои. Следующая картинка. Соответственно, из всего из этого хотелось бы понять, коль скоро Троя играла такое большое значение, смотрите, какие интересные фигуры исторические на одной стороне, на другой присутствуют. А кем же тогда были, точнее, не кем же, пока мы поговорим о том, кто же был потомками вот этих троянцев, вроде как Троя разгромлена, хотя здесь тоже, в общем-то, вопрос еще такой двоякий, но, допустим, Троя разгромлена, троянцы бегут. Куда они бегут? Кто они есть такие? 13-е изображение, пожалуйста. Вот в книге, вот в этой книге я очень много пишу и рассказываю о потомках троянцев, которые поселились в Европе. На тот момент, когда писалась книга, это была максимальная информация о троянцах в Европе. Все подробности, ссылки на источники вы можете найти в этой книге. Сейчас буквально реперные точки. Я для себя выявила на тот момент 5-6 групп троянцев, которые поселились в Европе. Сейчас я понимаю, что их было значительно больше, работая с материалом, но вот эти группы, они подтверждены источниками, то есть их можно проследить по источнику. Первое, хорошо нам известно, это так называемые Энеаты, Эней, который ушел в Италию, женился на дочери Латина, они приняли имя Латиняне, ну, потом основали Рим. Следующая группа – это Фригий. Фригий ушел чуть туда, на север, пересек пролив Дарданелла и, значит, поселился со своей частью народа в Македонии. Часть из населения осталась там и приняли на себя имя македоняне. В обоих случаях и с энейцами, и с фригийцами – это мимикрия под местное население. Латиняне, македоняне. Кстати, есть ряд источников, которые утверждают, что Александр Македонский был именно вот из этих троянцев. Он был троянского рода племени. Чтобы не быть голословной, Помпей Трок, пожалуйста, почитайте. И Малалас – это историк VI века, хронография. Не знаю, по-моему, на русском языке тоже ее нет, хотя, может быть, какие-то отрывки переводились. Итак, Александр Македонский – троянец по происхождению. Вот эта группа, которая осела в Македонии, в свою очередь разделилась еще на две группы. Одну группу возглавил человек по имени Тарквота или Туркой, который, считается, стал родоначальником народа турки и ушел на восток. Вторая группа ушла на запад, и они были возглавлены то ли Антенором, то ли Францианом. И в итоге они получили имя Франки, нам неизвестно, как Франки. Сначала они поселились недалеко от озера Балатон, потом, следующую картинку можно поставить, потом они переселились выше по Рейну, Франкфурт на Марте, это одна из столиц франков, ну а потом латиняне переселили их на север Франции, где франки защищали ихний домен, Суассенская область, и потом они там и остались, и образовали свое французское государство. Это вот эти, значит, как я вам говорила, Эней, Фриг, Туркота, или Туркитой, и, соответственно, Франкион. Кстати, у вас на экране портреты римлян, знатных римлян, которые могли себе позволить, значит, чтобы их портреты нарисовали. То есть это те самые потомки троянцев, которые осели в Риме. Это где-то смена эпох, первый век до нашей эры, первый век нашей эры. Можно следующую картинку поставить. Есть еще две группы. Одна известна как бавонцы. От них, в общем-то, им и посвящена в значительной степени вторая книга. Бафа или баванцы – это еще одна группа, которая покинула Трою. Повторюсь, я о ней рассказывала рассказываю в своей книге «Рутены Руси. Древние жители Бельгии и Франции». Там очень много посвящено этим баванцам материала, ибо они напрямую связаны с рутенами Руси, территории Бельгии. И они, поселившись там, эти троянцы, опять же мимикрируют по местное население и берут себе название белги. Но если это самые, что ни на есть, прямые выходцы из Трои, то, например, Брут – это уже внук, другим источником правнук Энея, которого изгнали, кстати, из Италии, и он отправляется, значит, на поиски других земель, поселяется на Альбионе и основывает там свое поселение, народ называет бритами. Это также выходец из троянского рода племени. То есть это что касательно потомков троянцев. Повторюсь, их, скорее всего, было значительно больше, только вот в источниках сохранилось, или мы нашли информацию только об этих группах беженцев. Следующую картинку, пожалуйста. Безусловно, помимо потомков троянцев, чрезвычайно важно и хотелось бы узнать о предках троянцев, то есть откуда они происходят, кто это вообще такие люди. И вот здесь вот у нас очень много вопросов по этому поводу, потому что, опять же, все переведено в систему мифов, легенд. То Зевс, то Афродита является мамой, папой того или иного троянского героя. То есть все, что можно притопить, было притоплено, затерто, переведено в мифологию. Но, тем не менее, кое-что мне удалось наскрести. И я познакомлю вас сейчас кратенько повторюсь, с моими находками. Я думаю, вы, друзья, будете первыми, кто об этом узнаете. Следующая картинка. Это от руки сделанная попытка родового древа. Если, кстати, среди зрителей, слушателей есть специалисты, готовые помочь и привести это в более удобоваримый вид, я буду благодарна. Я сама с интернетом, с компьютером на «вы». Когда начинаешь заниматься темой, кем же были предки троянцев, повторюсь, все уходит в какие-то мифы и легенды. Но мне удалось найти историю о Данаидах, которая оказалась той ключевой историей, которая связывает мифы и реальность. По схеме. Жили-были такие два товарища, два брата-близнеца, Бел и Агенор. У Бела было два сына, в свою очередь. Это Египет и Данай. Данай родил 50 дочерей, Египет родил 50 сыновей. Я думаю, кто-то слышал эту историю, мифологическую историю про Данай. И когда Бел умирает, между братьями возникает какой-то спор, кстати, совершенно непонятный из чего, но Египет очень хочет женить своих сыновей на племянницах, на дочерях своего брата Даная. Данай воспротивился и бежит. А, кстати, они все живут в Египте, в Ливии. И Данай бежит в Грецию, в Аргос, просит там у аргосского царя по имени Пелас, просит у него защиты и возможности там, значит, остановиться со своими дочерьми. Пелас дает разрешение. Египет, выяснив, что его брат бежал в Грецию, следует вместе с сыновьями следом и требует, чтобы дети переженились между собой. Данай вроде соглашается, но предупреждает дочерей, что первую брачную дочь дочери должны убить своих женихов. Они убивают всех, кроме одна из девушек, значит, не заморала свои руки убийством. Самое парадоксальное и даже, я сказала бы, идиотическое в этой истории, что, убив племянников, Данай выдает своих дочерей за вообще каких-то посторонних левых мужчин. Он устраивает что-то вроде спортивных игр, и каждому из победителей дарит свою дочь в жен. Ну, парадоксальная ситуация и нелепая до бессмысленности. Поэтому выведена в мифологию. На самом деле, безусловно, у нее есть определенные корни, определенный подтекст, который надо искать и разбираться. Но, следующая, пожалуйста, картинка. У нас, как, наверное, не странно, все-таки сохранилось одно из свидетельств о предках троянцев. И вот эти троянцы выводят свой род от Даная. Вы можете видеть на картинке, значит, две истории. История Антенора и история Елены, которая рассказывает о своих предках. Это источник Диктис Критский. Так вот, согласно Антенору, его предком был Данай, И, значит, у Даная была дочь Гесиона, и вот от этой Гесионы идет троянский род. Что касается Елены, она происходит не от самого Даная, а от дяди Даная, от Агенора, но тоже является прямой наследницей, в общем, собственно говоря, этого самого рода. То есть у нас получается, что Приам потомок Даная, у нас получается, что Эней тоже потомок Даная, и, собственно, вся вот эта троянская элита, они потомки Даная, ну, там, по разным детям от разных отпрысков. То есть у нас получается интересная ситуация, что, в принципе, троянский род проследить можно, только это надо иметь недюжие силу воли и желание, чтобы все вот эти ниточки посвязывать, потому что у Баладора одна история рассказывается, у Гомера другая, и, короче, сколько вот авторов, столько разных историй по поводу троянского рода племени. Кстати, о троянском роде племени. Мы понимаем, мы уже видели, да, говорили о том, что Данай бежит из Египта. Но говорить о том, что он египтянин, мы не можем. И, соответственно, возникает вопрос, а кто по происхождению был этот Данай и этот самый Египет? Я вам не отвечу сейчас на этот вопрос. Я вам предоставлю одну интересную информацию, но поспешу у вас немножко тормознуть, чтобы вы не делали далеко идущих выводов и ранних выводов, потому что этим вопросом нужно еще заниматься. Вопрос очень серьезный. Но сохранились интересные сведения, которые, ну, в общем-то, я сейчас дам к размышлению. Следующая картинка. Если я не ошибаюсь, с правой стороны там хронология от Евсевия, а с левой стороны изображение парусского мрамора. Так вот, согласно Евсевию, исход евреев из Египта произошел в 1511 году до нашей эры. Так вот, согласно парусскому мрамору, Данай бежит из Египта в Грецию тоже в эту же дату, в 1511 год до нашей эры. Очень интересный факт, очень интересное совпадение, но ассоциировать Даная с Моисеем я бы не стала. Я повторюсь, вопрос очень сложный, очень запутанный и требующий больших усилий, чтобы в нем разобраться. Но факт остается фактом, и как бы получается, что и Данай, и Моисей покидают эти территории, территории Египта в одно и то же время. Ну и следующая картинка, последний вопрос, на котором бы хотелось остановиться в этой связи, это дата падения Трои. Она хорошо известна, по крайней мере, была историком Средневековья, раннего Средневековья. Это сейчас историки не знают, когда исход произошел и когда Троя пала. На самом деле эти даты известны. Евсевий говорит о дате в 1811 год до нашей эры. Есть еще одно свидетельство, я сейчас зачитаю. Согласно Фредегару, французскому хронисту 7 года, с падения Трои до первых греческих игр прошло 406 лет. Когда прошли греческие игры, первые всем хорошо известны. Свидетельств осталось много. 776 год до нашей эры. Складываем эти две цифры, и у нас получается, что падение Трои происходит в 1182 году до нашей эры. Евсевий говорит, а повторюсь, о 1181 году до нашей эры. Но дело в том, что источники говорят о том, что война длилась 10 лет и полгода. Соответственно, эти полгода можно закинуть вперед и назад, поэтому расхождение в цифре. Пользуясь приведенными Дегизом данными, я говорила, по-моему, да, не упоминала, это автор, который упоминает про троянца Бафа в Бельгии. Так вот, согласно Дегизу, что Бафа был царем и отправился воевать в Трою через 330 лет после еврейского исхода из Египта, получаем точную дату исхода. То есть дату падения Трои плюс 330 лет у нас получается 1511 год до нашей эры. Вот такие интересные совпадения. Вещи, о которых мы не знали о троянцах, я надеюсь, я привела достаточно много любопытных, интересных и важных фактов. Кое-что для размышления, кое-что для знания, кое-что для того, чтобы сложить все-таки пазлики в нужном порядке, и чтобы у нас началась картина мира и истории, наконец, складываться так, как она была на самом деле, как она есть, не так, как нам ее рисуют. А на этом у меня, пожалуй, все. Если, да, ну, если есть вопросы, пожалуйста, я внимательно выслушаю. Далее. Благодарю, Ольга, за, как всегда, интересную очень лекцию, за твои ценные исследования в нас, в области наследия наших предков. Да, сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Вопросы у нас есть в студию. И после перерыва вернемся, и я озвучу вопросы. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема нашего эфира сегодня «Что мы не знаем о Трое и Троянцах?» и вопросы в студию. Первый вопрос задает Денис Атяшев. Вначале выражаю огромную благодарность Ольге. Теперь вопрос. Какие из книг у вас есть в общей продаже в магазинах? Случайно видел вашу книгу в «Читай город». Сеть магазинов. Думаю, заглянусь позже. Да, спасибо большое, Денис, за вопрос. Книга выходит, это вторая книга, которая выходит в издательстве «Тион». Две книги на данный момент – это «Новая Рутена Руси» во Франции и Бельгии. И первая книга – это «Славяне с берегов Рейна. Вспомнить все». На следующей неделе уже точно вторая книга появится в продаже. Вы просто можете погуглить, если вам любопытно, имя автора и слово «книга», и вам выскочит вся информация, которая вам будет необходима. Спасибо. Благодарю за ответ. Михаил СТ. Здравия, Ольга. Когда есть время, всегда вас слушаю с большим интересом. Ваши сообщения, лекции очень ценные. Благодарю. Спасибо. Это реплика. Так, Вадим С. спрашивает, откуда такие тонкие подробности? Такое ощущение, что мини-видеокамера каждую секунду присутствовала рядом с этими событиями. Это ваша интерпретация, а есть и другие. Кому верить? Скажите, вам нужны деньги? Нет, мне не нужны деньги, потому что я вообще не ангажированный никем исследователь-историк. Это, кстати, моя сильная сторона, как и мне кажется, потому что я не работаю ни на гранты, ни на какие-то другие доходы с моей деятельности, именно исторической. Это абсолютная благодарность моим предкам за то, что они мне дали возможность получить образование хорошее и были замечательными людьми, чем я невероятно горжусь. То есть это благодарность моему роду, скажем так. Что касается детальности. Вы знаете, то мы говорим, что мы ничего не знаем о каких-то исторических событиях, то когда появляются детали, мы начинаем в другом упрекать, значит, стояли с фонариком или со свечкой. Это крайности, которые, к сожалению, характерны для обычного слушателя или любителя истории. Дело в том, что возможности в последнее время, допустим, того же интернета, дают нам шанс увидеть и почитать те источники, которые нам не были доступны ранее в связи с тем, что надо было там ехать в библиотеку во Франции, заходить в архив в Бельгии, там, или в московский какой-то архив посещать, а их там, насколько я знаю, несколько. То есть сейчас через интернет, в принципе, можно найти любой материал в том или ином архиве, только надо знать, что ты ищешь. Поэтому говорить о свечке, думаю, не стоит, просто нужно работать с источниками и хотеть знать свою историю и пытаться, не только пытаться, а хотеть ответить на те вопросы, которые возникают. Ведь настоящий историк – это не тот, кто переписывает из книжки в книжку одно и то же, это не историк, это переписчик. Настоящий историк, который ставит перед собой вопрос и потом отвечает на него, а главное ищет бенефициаров и мотив тех или иных исторических событий, они всегда являются подложечкой любого исторического факта. Ну и, соответственно, упорный историк найдет ответ на любой вопрос. Ну а просто историк будет переписывать историю с книжки. Спасибо за вопрос. Благодарю. Валерий Лаврененко спрашивает. Ни ахейцы, ни дарийцы, ни в пример своим поздним родственникам, классическим грекам, торговлей не занимались. В Черном море не найдено ни торговых факторий, ни колоний. Значит, в чем причина войны, до конца непонятно. Ну, я хочу сначала поблагодарить Валерия, он постоянный слушатель, это очень приятно, вот такая, такой не тухнущий интерес к теме, спасибо большое. Ну, а остальные нюансы насчет портов, порты были, портов было много. Не забывайте, что уровень моря, того же Черного, он был непостоянен. Сейчас очень много археологи подводные находят подводных городов. Поэтому это пока такой вопрос, который ну, еще требует исследования и обсуждения. Но в любом случае, Валерий, большое вам спасибо. Благодарю за ответ. Валерий Лавриненко, реплика. Чаша весов сдвигалась, когда в бой на стороне ахейцев вступали соотечественники бариалов-троянцев, такие же северяне, как и жители Илиона мирдоняне. Командовал же мирдонянами могучий Ахилл. С древнерусского «а» нет, «хил» ясно. И так означает «слабый». Все вместе нехилый, а значит могучий. Вопрос, почему у ахейцев оказались северные союзники мирдоняне, до сих пор открыт? Да, Очень интересный вопрос. Но я это не вопрос, больше реплика, если есть что-то добавить. Ну, скажем так, военные действия, это скорее, да, вот интерес мужской. Мне в меньшей степени интересно было, то есть мне важно была скифско-славянская тема в этом вопросе, а кто на чьей стороне воевал, это скорее вопрос для мужчин. А Валерия Лавриненко спрашивает, современной науке известна даже родина Ахилла. Это Северное Причерноморье, недалеко от устья Буга, лежит песчаная коса, которая до сих пор зовется косой Ахилла. Получается, что те, которые затеяли Троянскую войну, знали, что одним ахейцам никогда не победить Священную Трою. Так кто же, по-вашему, та невидимая сила, которая уничтожила Трою и направила Грецию по рабовладельческому пути? Ваше мнение? Ой, это опять очень сложный, тяжелый вопрос. Если бы мы так все просто было и ответили бы на все эти вопросы, кто виноват, то тогда бы, ну, наверное, глубинное государство всплыло животом вниз, вверх и разложилось. Повторюсь, мы пока находимся только в начале пути, и то, что вскрыто, это, по сути дела, по большому счету, только вершина айсберга. На самом деле еще огромное количество информации, которые нам непонятны, не изучены и не подняты. Поэтому сказать, кто виноват и что, значит, почему греки стали рабовладельцами, ну, это следующий, скажем так, вопрос, который нужно изучать. И я согласна с тем, что судьба греков сложилась-то, в общем-то, не очень хорошо после этой Троянской войны. Более того, почему остается вопрос, на самом деле, кто же выиграл в этой войне? Потому что греки там несут определенный урон и в человеческом, и в культурном развитии, и в экономическом развитии после этой Троянской войны. Поэтому, опять же, вопрос остается, этим надо заниматься. Ну, Ахилл, да, то, что известно, откуда Ахилл происходит, даже город, я не помню сейчас из головы, действительно, на Керченский полуостров, по-моему, называется, в Крыму, там даже откопали вроде как руины вот этого города древнего, откуда происходил Ахилл. И это известно было еще в конце 19 века. Так что в этом плане, да. Виталий? Да, благодарю за ответ. Шушенька Про спрашивает, что можно сказать о предположениях, что население Трои составляли и славяне? Ну, опять же, это только предположение. У нас нет ни одного факта, ни одного доказательства. Во-первых, мы не можем говорить о славянах в то время. То есть славяне – это более позднее и название, и образование. Мы можем говорить на тот момент о скифах и скифских родоплеменных царях, каких-то вождей. Но нету никаких свидетельств о том, что среди троянцев были скифы, кроме того, что там были амазонки. Но амазонки, я повторюсь, это тоже вопрос такой, амазонки стали скифками, когда они повыходили замуж за скифов, когда скифы взяли их себе в жены и увезли туда, за Каспийское море. Вот. А кем они были как бы в самом-самом начале своего возникновения? Ну, там тоже двойственная такая история. Бабка говорит одно, вторая бабка другое. Но свидетельств о том, что в Трое находились скифы, нет вообще. По крайней мере, я таких свидетельств не нашла. Виталий? Благодарю, Ольга, за ответы на вопросы. На этом у нас все вопросы и реплики закончились, и наш эфир подходит к своему завершению. И я благодарю всех, кто был сегодня вместе с нами. Благодарю всех, кто поддерживает Народное славянское радио как материально, так и своим участием в эфирах, своей активностью на наших ресурсах. Благодарю, Ольга, и тебя за то, что пришла к нам в очередной раз, поделилась своими исследованиями, знаниями. Вот. Хочу сделать небольшой анонс, что у нас готовится эфир целый с Ольгой в конце марта, на котором будут ответы на вопросы по тематике «Славяне в Европе». Ольга ответит на все ваши вопросы. Название эфира «Славянин» не тождественно слову «раб». Свои вопросы вы можете присылать уже сегодня с пометкой «Эфир о славянах». По нашей доброй старой традиции предлагаю, Ольга, тебе сказать несколько добрых напутственных слов для всех, кто нас смотрит и слушает. Буквально два слова еще о предстоящем эфире. Действительно, приходит очень много вопросов, очень много таких непоняток, связанных со славянами, с их историей. И их набралось достаточно много, чтобы пришла идея о том, что на них надо просто вот, на каждый конкретный вопрос ответить. Поэтому если у вас есть вопросы, друзья, пожалуйста, присылайте. Вот обратная связь очень важна. Через нее понятно, какие нюансы остаются нераскрытыми, что остается непонятным. Заранее спасибо. Теперь несколько добрых слов и пожеланий. Мне бы очень хотелось пожелать всем нам побед. И побед в таком широком смысле, в первую очередь, наверное, побед на информационном фронте. Нам их явно не хватает, у нас явно в этой области пробелы. Вот, давайте, я хочу очень пожелать побед на информационном фронте, ну а победа – это ключ к миру, поэтому всем мира и добра. Виталий. Благодарю, Ольга, за добрые слова, и на этой позитивной ноте я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Что мы знаем, не знаем о Трое и троянцах». В гостях у нас была Ольга Семенова, Роттердам, управлял эфиром Щербаков Алексей, за чатом следила Большакова Светлана, эфир вел Петров Виталий. Уважаемые соратники, если темы, которые мы освещаем на Народном славянском радио, вам интересны и полезны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями, знакомыми. Ваша активность в виде комментариев и репостов нам очень важны, они помогают увидеть эфир большему количеству людей. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.